Глава 65. Об исцелении инока, не верившего чуду преподобного Сергия. Не умолчим и об этом случае, потому что разузнавали о нем и получили достоверные сведения. Некий инок, находившийся в больнице, слышал, что рассказывали о чудесах великого Сергия Чудотворца, и, лежа на своей постели, в простоте размышлял о конях, на которых преподобный послал трех иноков в Москву с вестью. Откуда взялись эти кони? Кто их видел, и правда ли все это? Задумавшись, он отвернулся к стене, и вдруг слышит, что дверь в келью отворилась, и раздались шаги входящего, но не обернулся посмотреть, кто это. Потому что больные тогда часто входили и выходили из келии, да и множество убогих из мирян жило тут. Потом услышал старец, как его позвали. «Брат, повернись сюда, я тебе что-то скажу». Но старец не обернулся, а возразил. «Скажи так, брат, в чем дело? Я не могу повернуться, ты сам знаешь. Я болен». Но вошедший повторил. «Старец, повернись, что ленишься?» Больной же отвечал. «Не хочу повредить себе, говори так». Он думал, что с ним говорит кто-то из живших в келье, оттого и не хотел посмотреть на вошедшего и замолчал. Пришедший стал укорять его. «Что безумствуешь, старец, и почему ты не покорен? Разве это по-монашески? Или нет у Бога милосердия, чтобы подать тебе выздоровление от болезни твоей?» Старец удивился таким укором и сказал сам себе. «Кто это меня осуждает? Кого я оскорбил?» Он захотел обернуться и, собравшись силами, поворотился. И вдруг встал на ноги совершенно здоровым и узнал чудотворца по облику, запечатленному на иконе. И сказал ему великий чудотворец Сергий, «Почему ты сомневаешься? Я на самом деле послал учеников своих». А старец простодушно спросил, «Да на чем же ты послал их, господин мой?» И отвечал преподобный, «Послал на тех трех слепых конях, которых конюх Афанасий Ощерин выгнал за монастырь в огороженное место. И ты расскажи об этом всем. Не так противен мне смрад блуда согрешающих мирян, как грехи иноков, не исполняющих своих обетов. Под стенами обители моей я истреблю всех окруживших ее врагов, но и тех, кто в самой обители живет нечисто и двоедушно, уничтожу и с осквернившимися разберусь». Сказав так, он стал невидим. Старец почувствовал себя здоровым и, объятый великим страхом, каялся до самой утренни о том, что прикословил святому, и пришел своими ногами в церковь и рассказал всем о словах чудотворца. А тех слепых коней искали повсюду, но не нашли, и не было слышно, чтобы кто-нибудь видел их, и убедились в истинности слов святого Сергия Чудотворца. И за это все воздали хвалу Господу Богу, творящему чудеса через своих угодников».